Глава 10. Мне снилось море. Ласковое море, которое омывало мое тело и покачивало на волнах. Оно было нежным и надежным. Оно скользило по моей коже и вызывало под ней волшебные пузырьки счастья. Было невероятно легко, радостно и уютно. В какой-то момент море стало чуть плотнее, и его волны превратились в руки, все такие же ласковые, но уже более настойчивые. Они гладили бедра, живот, грудь и заставляли выгибаться навстречу. Ветер начал шептать невообразимые глупости о том, какая я мягкая и уютная, невероятно красивая. В тот самый момент, когда у моря появились не только руки, но и кое-что еще, я распахнула глаза и поняла, что это не сон. Это Слав. Хотела возмутиться, но элементарно не успела, а затем поняла, что это будет глупо, потому что ощущения вновь были непередаваемыми, и на какое-то неопределенное время я вообще разучилась думать. Слово «секс» к тому, что этот мужчина вытворял со мной и моими ощущениями, было неприменимо. Оно не описывало и сотой доли того восторга, который сейчас рос внутри меня. Волшебство, самое настоящее волшебство, и одно лишь желание, чтобы это никогда не заканчивалось. Слав! Он поймал мой стон губами, и я не увидела, но почувствовала, как он улыбается. Захотелось сказать какую-нибудь колкость, но благодарность покрутила пальцем у виска, и я промолчала, лишь улыбнулась, как сытая кошка. «Доброе утро, милая». «Милая?» Слегка насторожившись, покосилась на довольного да нельзя Слаафа. Пару секунд назад он рухнул рядом, но так и не убрал руку с моей груди, словно застолбив местечко. «Доброе утро. А который час?» «Около 10 приблизительно. А что? Проголодалась?» «Нет еще. Если честно, то даже не проснулась толком. Захотелось сигаретку». С досадой вздохнув, приподнялась на локтях, пытаясь понять, где одежда. Естественно, мы не предохранялись, и это было в высшей степени глупо. Срочно требовался душ, чтобы хоть как-то успокоить начавшую нервничать совесть. Поднимать этот вопрос сейчас было немного неловко, и уж тем более глупо обвинять его в том, что я сама к нему вчера начала приставать. Нахмурившись, с трудом вспомнила вчера. Я напилась? Ужас какой! С полбутылки вина? Хотя нервы... Нет, все равно. Катюш, что хмуримся? Сев рядом, Слав с тревогой заглянул в мое недовольное лицо. Сейчас ночь безумства казалась не самой умной вещью. С одной стороны, я не жалела, потому что о таком невероятном сексе можно было только мечтать и потом всю оставшуюся жизнь вспоминать и томно вздыхать. С другой... А что дальше? Как говорится, а поутру они проснулись. Вот думаю, где мои вещи? Где-то здесь. Улыбнувшись, он, нисколько не стесняясь своей ноготы, встал и отправился на поиски требуемого. А мое чувство прекрасного пищало от умиления. Он был великолепен. Атлеты Греции завистливо кусали локти и записывались в тренажерный зал. Понятия не имею, что у него нарисовано на спине, но это просто потрясающе. Наверняка какие-нибудь клановые татуировки или руны, что-нибудь из сферы защиты и силы. Каждый завиток буквально вопил о своем особом предназначении. О, нашел. Первым делом натянув плавки, он вернулся ко мне с моими вещами, которые оказались разбросаны по всей комнате. Спасибо. Я успела чуть притушить восторг и приняла одежду уже спокойно. Поможешь до ванны добраться? Идем. В ванной комнате, предварительно узнав, где полотенце, я выставила удивленного Слаафа вон, заявив, что сама справлюсь, и вообще мне надо. Что именно? Побыть одной. Пробурчав, я закрыла дверь и повернула блокиратор на ручке. Ночь ночью, но вымоюсь я сама. Это в фэнтезийных романах все прекрасно и волшебно, и даже совместный душ в радость, но не тогда, когда не работает нога, и надо смыть с себя все лишнее. И вообще детей необходимо заводить в браке, а не по случайному залету. На текущий момент вопрос с браком был весьма сомнителен, просто потому что так быстро ничего не делается, и одна ночь — это еще не показатель, что мы сойдемся характерами. Он, конечно, ужасно мил и обаятельный, но это пока. Пока не случилось ничего такого, чтобы показало его характер в критической ситуации. Проблема в том, что эта критическая ситуация может не произойти еще очень долго. Он уравновешен, богат и умен. И что-то там говорил о шаманизме еще. Нет, не помню. Надо переспросить. Получается, что я вообще могу не узнать его настоящего лица? Ведь это все может быть обычной игрой, маской, чтобы достичь желаемого. Стоп. А что ему, может быть, от меня надо? К сожалению, вчера я не озаботилась тем, чтобы смыть макияж, да и вся косметика осталась в сумке, которая до сих пор непонятно где. Так что сейчас я хмуро рассматривала свое не самое привлекательное лицо в зеркале и думала. Если бы ему был нужен только секс, то он его получил. Ничего более ценного у меня, кроме меня самой, нет. Или ему нужно чуть больше, чем один раз. В принципе, вариант. Значит, в любовнице пока не надоем. То есть, как минимум, на эту неделю. В целом, логично. Вряд ли он настаивал бы на том, чтобы я жила всю эту неделю у него, если бы планировал уже утром выставить меня за дверь. Он слишком умный, чтобы не предусмотреть вариант с моей капитуляцией в первую же ночь. Ладно, с этим разобрались. Найденные гели для душа были с нейтральными запахами морской свежести, так что я с удовольствием воспользовалась чужой вещью и, присев на бортик в душевой кабине, задумчиво намыливала тело ароматной пеной. В общем-то, все хорошо. Богатый, добрый, щедрый любовник. Все то, о чем мечтают миллионы женщин. Но почему меня что-то гнетет? Раздраженно почесав запястье, поморщилась. Кажется, я вчера съела что-то не то, и сейчас по коже расползалась какая-то аллергия, причем чуть ли не наполовину правой руки от запястья до локтя. Чем больше я терла, тем больше зудело и краснело это место. Черт, еще не хватало целиком пятнами покрыться. Какие огромные, размером с монету! Завершив утренние процедуры, я оделась, укутала волосы в полотенце и отправилась на выход, в дверях наткнувшись на уже одетого в домашние брюки и растянутую футболку Слаафа. Я уже заждался. «Любишь воду?» «Нет, просто давно не мылась». Хмуриться при нем не получалось, потому что слишком уж он был улыбчивым. Настроение как-то незаметно улучшилось, а уж то, что он снова взял меня на руки и вовсе примирила с действительностью. «У тебя супрастин есть?» «Зачем?» «У меня аллергия какая-то на руке выскочила». «Покажи». Дойдя со мной до кухни и усадив в кресло, он внимательно осмотрел протянутую руку, слегка нахмурился, затем почему-то усмехнулся, погладил, шепнул и все прошло. Ну вот, идеально. А что это было? Аллергия на что-то. Он неопределенно пожал плечами, но почему-то отвел взгляд. Врет. А поточнее? Паранойя насторожилась и кивнула, мол, давай, вытряси из него все. Катерина, доброе утро. В кухню вошел ворон, умудряющийся волочить за собой мою сумку, в которой разрывался мобильник. Как спалось? За варом снова кралась Нори, которой, судя по всему, нравился сам процесс охоты. «Спасибо, хорошо». Стараясь не смутиться, я приняла сумку и благодарно кивнула. Занырнула внутрь, нашла мобильный. «Ох, мама! 17 пропущенных!» Пролистала список, но он был коротким, хотя и емким. 12 от Татьяны, 3 от Светланы, 2 от шефа. Открыв непрочитанный СМС, вздохнула еще раз. «Света, если ты не труп, перезвони срочно, иначе станешь». «Таня Потапова, ты труп». «Почему-то так захотелось на юга». «Катюша, в чем дело?» «Да так, не собираясь жаловаться, я первым делом решила позвонить Свете. Все хорошо. Можно мне кофе?» Слав смерил меня подозрительным взглядом, но кивнул и отправился к плите. «Светик, привет! Я еще жива!» «Зря!» Не став здороваться, Светлана была откровенно не в духе. «Ты где?» «По согласованию с клиентом работаю дома». «По поводу чего паника?» «В смысле дома?» «Я вчера ногу подвернула. Ближайшую неделю не смогу передвигаться. Однако вчера мы с Вячеславом Давидовичем все обговорили, согласовали, и я буду делать окончательный проект дома». Объясняя медленно и едва ли не по слогам, я снова поинтересовалась. «Так что случилось?» «Погоди». На том конце трубки кто-то потрясенно выдохнул, и Света едва ли не шепотом уточнила. «То есть у тебя с клиентом все нормально, и ты продолжаешь работать над его клубом?» «Ну да, а в чем дело-то?» «Еще один вопрос. Мы к тебе вчера вечером домой ездили. Тебя там не было. Так где ты?» «Черт. А во сколько вы ездили?» «Около 7». «А, ну, понятно. Мы у врача были». Не собираясь признаваться в том, что я дома у клиента, я врала напропалую. «Катюша, тебе что на завтрак?» Дружелюбный бас раздался едва ли не над ухом, и мой внутренний партизан закатил глаза, застрелился и рухнул в кусты. Света снова потрясенно выдохнула в трубку. «Дерьмо». «Светик, все хорошо. Передай всем желающим, что я жива и работаю над дизайном клуба. Перезвоню позже». Протараторив, сбросила вызов и зло посмотрела на безмятежного варвара. «Ты специально?» «Да». Хмыкнув, он облокотился о барную стойку, и мне достался укоризненный взгляд. «У меня создалось ощущение, что ты меня стесняешься, это так?» «Нет». Поджав губы, я хмуро смотрела ему в глаза, в которых читалось сомнение. Он мне не верил. Да я и сама себе не верила. Вот только ситуация была намного сложнее, чем он думал. «Тогда почему сказала, что у себя дома?» «А что я должна была сказать?» Возмущение нахлынуло разом. «Светик, все хорошо. Я вчера не брала трубку, потому что пила с заказчиком, меняла информацию на поцелуи, а потом вообще с ним переспала. И всю ближайшую неделю я буду жить у него, потому что он так решил. Да?» Грубо, зато правда. Чуть поморщившись, Слав недовольно вздохнул. «Кажется, мы вчера не договорили. Нет, давай сначала позавтракаем. Ты с утра такая ершистая». Поставив передо мной кружку с кофе, он вернулся к приготовлению завтрака, а мне стало стыдно. Что-то я действительно на него накинулась ни с того ни с сего. ПМС, наверное. Завтрак был приготовлен в кратчайшие сроки, и уже через 10 минут передо мной красовалась тарелка с яичницей, колбасками и овощной нарезкой, состоящей из огурца, помидоров и перца. Нори тоже была накормлена и теперь сидела рядом со мной на полу и довольно умывалась, периодически кося взглядом на Варра, устроившегося на барной стойке. Наверняка контролировала, чтобы без нее никуда не улетел. «Спасибо. Извини, мне просто неловко». Покаявшись, чтобы он не счёл меня за истеричку, я попыталась улыбнуться, но вышло криво. «Кажется, я вчера выпила лишнего, ну и была смелее, чем обычно. Я просто не знаю, как дальше. Да и ты ничего не говорил». «Говорил?» С едва уловимой улыбкой, выслушав мои невнятные оправдания, Слав сел напротив. «Приятного аппетита! Еще кофе или, может, сок?» «Кофе, пожалуйста». Получив желаемое, уточнила. «Что ты говорил?» «Что влюблен? И хочу, чтобы ты стала моей женой». Вилка выпала из дрогнувших пальцев и покатилась по полу. Его заявление, сказанное невероятно серьезным и абсолютно спокойным тоном, потрясло. То есть это не шутка. Пока я ловила воздух, который никак не хотел проникать в легкие, он поднял упавшую вилку, сполоснул и вернулся. «Но я тебя не знаю! Совсем!» И я тебе расскажу. Вручив мне вилку, Слав снова сел на свое место. «Катенька, без паники. Что тебя смущает?» «И ты меня не знаешь?» «Того, что я уже знаю, мне достаточно, поверь». «Бред! Ты не веришь в любовь с первого взгляда?» Нервно хмыкнув, я неопределенно пожала плечами. «Наверное, верю. Но со мной невозможно». «Просто успокойся. Поешь». «Да, это точно». Принципиально стараясь не думать об этом, я переключилась на еду и отдала его мастерству должное. Казалось бы, невеликое дело пожарить яичницу, но это удавалось немногим, а у Слава все получилось очень хорошо. Ровненькие кружочки, хорошо прожаренный белок и вообще вкусно. «Спасибо». Завтрак очень быстро подошел к концу, но, к счастью, я успела успокоиться и настроиться на рабочий лад. И пусть он хоть 100 раз заявляет, что любит и готов жениться, договор подписан, и я обязана выполнить свою часть. Первым делом самолеты, точнее эскизы. «У тебя на утро были планы?» «А что?» «Мне нужна твоя помощь в оборудовании моего будущего рабочего места». «Без проблем. Командуй». Настрой у него был правильным, то есть рабочим, и мы споро разобрали обе мои сумки, которые он привез вчера. Кое-что из косметики отправилось в ванную, кое-что из вещей в спальню — но большинство устроилось в кабинете, как и я. Не забыл Слав и о перевязке. Смазал чуть припухшую лодыжку мазью, которую дал Кирилл, позволил ей впитаться, а затем перебинтовал новым эластичным бинтом. Спасибо. Дальше я сама. То есть мне уйти? Его вопрос был добродушным, но, когда я кивнула, он разочарованно выдохнул. Ладно, как скажешь. Я пока съезжу в клуб, проверю, что и как. Заеду к Никифорову и скажу, чтобы не дергали тебя по мелочам, и к обеду вернусь. С удивлением, выслушав его план на день, я в некотором ступоре кивнула. Я слегка не понимала, зачем он мне это говорит. Сказал бы, по делам, и все. А уж когда он шагнул ближе и склонился, чтобы поцеловать, я снова растеряла все мысли. Почти целомудренный поцелуй неожиданно перешел в столь страстный и жаркий, что из груди вновь вырвался тот самый стон, который намекал на желание скорейшего продолжения. Я снова его хотела. Господи, я нимфоманка. Рывком отстранившись, Слав посмотрел на меня слегка невменяемым, но при этом радостно шальным взглядом. И рад бы, но дела. Потерпи до вечера. И ушел. Что значит «потерпи»? Я? То есть это я тут одна такая больная? Черт! Страсть жалобно захныкала, требуя вернуть объект. Но гордость грозно шикнула. Еще чего не хватало. Я не безголовая малолетка, чтобы терять разум от одного поцелуя и забывать о делах. Да, дело, дело прежде всего. Я покрутилась в кресле, внимательно осмотрела кабинет, затем старательно разложила свои рабочие инструменты и снова покрутилась. Дико захотелось курить. Надо, иначе только и буду об этом думать. Залезла в сумку, которую предусмотрительно захватила из кухни, и недовольно нахмурилась. Пачки не было, как и зажигалки. Так, а вот это мне уже не нравится. Что за самоуправство? Нори, мне кажется, или нами пытаются манипулировать? Иногда лучше думалось вслух, и тогда я разговаривала с кошкой. «Мяу!» «Тебе тоже так кажется?» Похлопав себя по бедру, дождалась, когда дымчатая красавица запрыгнет мне на ноги, и почесала ее за ушком. Кошка решила, что за эти сутки ей не додали ласки, и сейчас урчала, как трактор, требуя продолжения поглаживаний и почесываний. В кои-то веки, балуя любимицу вниманием, потихоньку успокоилась и сама. А может, и правда, нормально все. Розовые очки и зашкаливающий гормональный уровень. Влюблённость и все такое. Решив разобраться прежде всего в себе и в том, что меня смущает, начала рисовать. Но не эскизы, а невнятные хаотичные завихрения. Есть я, и есть он, и есть его влюбленность, которая толкает его на безумство. Но это так, если отстраниться от конкретных людей и взять за пример фэнтезийных персонажей. Я ему нравлюсь, ему хочется всего и сразу. Умный, сильный, богатый, властный, решительный. Список положительных качеств стройным рядком встал рядом с огромным вихрем справа. Внутри вихря едва проглядывало удивленное женское лицо. А еще он что-то скрывает. До сих пор скрывает. И мне до жути хочется пообщаться с Алиской. Да, Набрала номер ресепшн нашего бизнес-центра и через два гудка услышала дружелюбное приветствие. «Бизнес-центр, секретарь Алиса, слушаю вас». «Алиса, это Потапова, привет». «Катюша! Ой, привет!» Радостно защебетав, отчего я сразу поморщилась, Алиска уже тише добавила. «Кать, твой шеф снова злой пришел. Что у вас там? Ты по этому поводу звонишь?» «Нет, там уже все в порядке. Слушай, я по личному вопросу». Я прекрасно понимала, что уже в обед моя просьба станет достоянием общественности, но удержаться не смогла. «Ты меня вчера с клиентом видела. Знаешь, кто он?» «Конечно, младший Медянский». «Рассказывай. Все, что знаешь». «О, он классный, просто супер!» Следующие 15 минут я слушала восхищенные охи и вздохи, перемежаемые скудной информацией. К сожалению, фактов Алиса знала очень мало. В основном — слухи и домыслы. Но для нее было важно другое — сногсшибательная внешность и то, что Медянский был богат до безумия. И это с учетом того, что являлся единственным наследником состояния как отца, так и дяди, у которого вообще детей не было. Это, кстати, было давно известно. Еще когда Медянский только засветился в сфере управления — около 15 лет назад. Ему прочили большое будущее, великолепные перспективы, но лет 5 назад он неожиданно пропал, и пошел слух, что он решил уехать из страны на родину матери куда-то в Европу. Однако слухи не подтвердились, он лишь начал постепенно отстраняться от руководящих должностей тех предприятий, которые принадлежали семье, перераспределять активы, вкладывать средства в акции и интересоваться сферой развлечений. С любовницами у него, кстати, было не густо. За всю его карьеру был замечен лишь с двумя, и то мельком. Видимо, предпочитал проводить время с женщинами там, где его не могли спалить. Естественно, Алиса была полна надежд стать той самой, третьей и навсегда. Все. Больше информации не было. «Алиса, спасибо большое. Буду должна. Пока. Меня тут работой завалили по самую крышу. Увидимся на днях». Отключившись до того, как наше информбюро успело задать мне хоть один встречный вопрос, я откинулась на спинку кресла. «Ну, и что мне это дало?» «А ровным счетом ничего». «Печально». Карандаш поставил огромный знак вопроса над вихрем. «Расспрашивать его? Где гарантии, что он ответит правду?» «Кстати, вопрос об аллергии мы так и не разобрали». Внимательно осмотрела руку, но не нашла ни следа от пятен, как не бывало. Слева подписала «аллергия» и чуть ниже «сигареты». Это меня заставило вновь недовольно поджать губы. Я не потерплю подобного самоуправства, и если брошу, то сама, а не по его указке. В целом же особых причин нервничать не было. Милый, заботливый, воспитанный и, естественно, никак не сбросишь со счетов, что он богат и красив. Не слащаво, а мужественно красив. Идеально. Под сигаретами неуверенно вывела. «Замуж?» Это меня очень смущало. Просто не верилось. Почему не просто в любовнице? Почему так категорично? Или у него по этому поводу какие-то свои мысли? Пресловутое воспитание? А как же те предыдущие? Нет, это тоже надо уточнить. Обязательно. Ладно, хватит ерундой заниматься. Пора и поработать. Старательно разложив эскизы, поняла, что стоит озадачиться полноценным планом клуба и фотографиями, чтобы с точностью до миллиметра проработать все без исключения детали. Решив не откладывать важное дело, вновь потянулась к телефону и, найдя в сумке листок с номером Медянского, позвонила. «Слушаю. Это я, Катя». «Да, Катюша, говори». Бархатный голос вогнал меня в краску, причем ни с того ни с сего. В этот момент я была искренне рада, что он меня не видит. «Что-то понадобилось?» «Да, мне нужны строительные чертежи клуба и фотографии всех, без исключения, помещений. Я хотела сделать их сегодня, но, сам понимаешь, без проблем, я все сделаю. Фотографии нужны какие-то особенные?» «Да, не знаю, как объяснить, я не очень уверенно предложила. Может, заедешь к нам в офис и попросишь Татьяну? Она знает, что и как». «Хорошо, так и сделаю. Не скучай, скоро буду. Целую». Смущение глупо хихикнуло, страсть прошептала «жду», а здравый смысл покрутил пальцем у виска. Пока не забыла, тут же позвонила Татьяне. «Танечка, только не кричи! Я все знаю и искренне раскаиваюсь», зачастив, услышала на том конце вздох. «Тебе Света сказала? Я ей звонила утром». «Да, уже сказала. А теперь давай как на духу. Ты с ним? Ты понимаешь, о чем я?» «Тань», досадливо потерев лоб, тихо призналась. «Я вчера подвернула ногу. Он свозил меня к врачу, а потом в ультимативной форме заявил, что я буду жить у него, пока не поправлюсь. А потом... В общем, да. Все, да». «Кать, я не буду говорить, что это глупо». Татьяна тихо вздохнула. «Но тебе виднее. Только аккуратнее, если что, звони. Помогу». «Спасибо». Шумно выдохнув, почувствовала невероятное облегчение. «Ой, да, я ведь что звоню-то? Мне нужны фото объекта. Хотела сегодня, но я пока не ходячая. Я Медянскому сказала и попросила воспользоваться твоей помощью. Поможешь?» «Должна будешь», — ворчливо согласившись, Татьяна хмыкнула. «Как земля колхозу». «Буду, спасибо. Пока». «Пока». Вот и отлично. Теперь и правда можно за работу. Вчера он так и не позвонил отцу, и сейчас решил поехать к нему лично. Да и десяток пропущенных от него и дяди вызвали усмешку. И ведь что интересно, ни он, ни она звонков не слышали. Вар больше никому. Слав снова усмехнулся и качнул головой. Имелись у него кое-какие подозрения на этот счет, потому что воспоминания о вечере и последующей ночи были подернуты странной дымкой. Но одно он помнил четко. Она сказала «да». Конечно, зря он так поторопился. Как бы не обиделась, когда узнает. Эх, Катюша. Проснувшись утром и обнаружив ее рядом, да еще такую довольную, он элементарно не удержался снова. Кажется, она не была против, хотя потом очень смущалась. Как бы привести ее к мысли, что она у него будет жить не только эту неделю? Помягче бы. Осмотрев клуб и сделав всего пару замечаний по существу, он отправился в банк. Тянуть с новостью не стоило. «Приветствую. Времени у меня немного, так что буду краток». Родственники нашлись там, где он и подозревал, что отец, что дядя были насторожены, но тут зазвонил телефон, и лишь глянув на номер, «Слав», не удержал улыбки, «слушаю». «Это я, Катя». «Да, Катюша, говори». Улыбка расплывалась еще шире, а уж вытянувшиеся лица родни так и вовсе были как бальзам на душу. Что-то понадобилось? Да, мне нужны строительные чертежи клуба и фотографии всех без исключения помещений. Я хотела сделать их сегодня, но сам понимаешь. Она была немного смущена, но уверена в своих словах и в том, что это необходимо. Без проблем. Я все сделаю. Фотографии нужны какие-то особенные? Да, чуть-чуть замялась, а потом предложила. Может, заедешь к нам в офис и попросишь Татьяну? Она все знает, что и как. Хорошо, так и сделаю. Не скучай, скоро буду. Целую. Он буквально увидел, как она покраснела, и до него донеслось смущенное: «Жду». Сбросил вызов, снова широко улыбнулся, в первую очередь бате, и категорично заявил: «Поздравляй, я женился. Маме позвонишь или я сам?»